Жизнь и служение апостола Павла. В нашем изучении жизни и служения апостола Павла мы теперь рассматриваем его прибытие в Рим как узника. Павел апеллировал к кесарю, чтобы обвинения, поставленные против него иудеями, были рассмотрены высшим трибуналом в Риме. Это он имел право сделать, как римский гражданин, хотя по происхождению он был иудей. Павел знал о намерении иудеев убить его, если он отправится в Иерусалим на суд. Он также знал, что Господь сказал ему, что он должен свидетельствовать в Риме. Эти два соображения побуждали Павла сделать требование, которое привело его под охраной в Рим как узника. Рим. Историки замечают, что входя в Рим во время апостола Павла, самым эффектным и бросающимся в глаза зданием был храм Марса. Это напоминало посетителям города, что сила Римской империи была основана на его воинственном характере. Марс был мифическим богом войны. Приблизительно около половины 2 миллионов людей, живущих в Риме, были рабами. Из 1 миллиона жителей там было 700 сенаторов, 10 тысяч рыцарей, почти 15 тысяч воинов. Определяется, что большинство остающихся были нищие, но все еще гордившиеся своим гражданством. Богатство Рима сосредотачивалось в руках только лишь немногих. Римские граждане, несмотря на то, что они считались нищими, однако гордились своим гражданством, как уже было упомянуто, но они считали рабов ниже себя презрением. Такой контраст нам трудно будет сегодня вообразить. Тысячи нищих граждан не имели своих домов, спящие на тротуарах и публичных местах. Если они могли найти хлеб, чтобы покушать, они казались довольными. Ремесленники в основном были рабы, и они часто жестоко угнетались. Господа рабов могли лишить жизни раба без сожаления или протеста. Распятие даже называли смертью раба. Рим также имел свое иудейское общество. Это общество имело свое начало, когда великий генерал Помпей привел пленных иудеев в Рим в 1-м столетии до Рождества Христова. Многие из них были отпущены на волю, то есть освобождены из рабства, как рабы, и получили положение свободного. Впоследствии другие иудеи присоединились к обществу. Периоды волнения привели к изгнанию из Рима, но иудеи вернулись в Рим. Деяния святых апостолов, 18 глава 2 стих утверждает: «И нашед некоторого иудея именем Акилу, родом понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискилу, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима, пришел к ним». Но когда успокоилось волнение, иудеи вернулись в город. Акила и Прискила являются примером этого, потому что мы находим, что Павел написал послание к римлянам, ссылаясь на них, что они проживают в Риме. Многие из этих иудеев были богатые и посылали средства в Иерусалим. Синагога либертинцев в Иерусалиме была названа в честь этих иудеев, которые получили такую свободу. Христиане в Риме. Невозможно прийти к какому-нибудь заключению относительно начала церкви в Риме. Возможно, что некоторые иудеи обратились, посещая Азию или даже Палестину. Однако мы должны процитировать. Мы можем совершить серьезную ошибку, если мы предположим, что все христиане в Риме или большинство из них были прежде иудеи или прозелиты. Благоразумно предположить, что Евангелие достигло великий город Рим. Язычники тоже путешествовали и также могли принять Господа Иисуса Христа как Спасителя и Господа. И тогда, вернувшись в Рим, начали свидетельствовать о спасительной благодати во Христе. Опять мы можем сослаться на 16 главу послания к римлянам, где апостол Павел называет многих известных ему в Риме, хотя он еще не посещал Рима, когда он писал это послание. Послание к римлянам в 16 главе 5 стихе имеется интересная заметка. «Приветствуйте возлюбленного моего Епинета, который есть начаток Ахаи для Христа». Коринф был столицей Ахаи, так что Епинет был, несомненно, тем, который пришел к спасению при служении апостола Павла, когда он провел 18 месяцев в этом городе Греции. Таким образом, когда Павел попал в Рим, хотя он был узником, он не был неизвестным для христиан. Даже те, которые не встречали его раньше в Греции или Азии, однако знали о Павле и о его духовном плодородном служении от других христиан Рима. Павлу, вероятно, было 60 лет, когда он прибыл приблизительно весной 61 года новой эры. Верно, что он говорит о себе так: «Павле старце». Но мы должны помнить, что он имел тяжелую жизнь, жизнь страдания. Многие тяжелые переживания похитили у него физическую силу. Заключение, бичевание, кораблекрушение, странствование – все вместе ослабило его слабое тело. Но его духовная жизнеспособность оставалась сильной. Прибыв в город, сотник предал Павла и других узников, сопровождавших его, военачальнику. Однако интересно заметить, что апостол Павел находился на другом основании, чем другие. Мы узнаем из Писания, что Павлу разрешили жить самому особо с воином, стерегущим его. Специальная привилегия дала апостолу возможность иметь контакт с христианами и принимать свободно посетителей. Его первым действием, предпринятым после тридневного пребывания в Риме, было созвать знатнейших из иудеев. Он же желал объяснить иудеям, почему он был заключенным в Риме, ибо он знал, что рано или поздно слово достигнет их относительно его далеко достигающего свидетельства. Сначала как иудея и преследователя Церкви Иисуса Христа, а позже как ревностного защитника христиан. Напряженная ненависть, которую проявляли к нему по причине проповеди Евангелия, могли бы передать иудейскому обществу в Риме. Поэтому Павел желал достичь сначала всех иудеев. Мы помним, однако, что апостол Павел стал известным как апостол к язычникам. Но апостол Павел постоянно носил в своем сердце иудеев и постоянно молился, чтобы они были спасены. Хорошо сказано, Павел мог быть представленным иудейскому обществу в Риме, что он пришел в Рим как обвинитель Синедриона перед императором. Павел поэтому сразу обратился к своим слушателям и говорил об этом пункте, и показал, что его враги были виноваты в просьбе к заграничным властям, которые его подозревали. Обратите внимание на язык писателя книги «Деяния святых апостолов». «Мужи, братья, не сделал ничего против народа или отеческих обычаев в узах из Иерусалима, предан в руки римлян». Павел утверждал, что римские власти не нашли причины для его наказания, но потому что производилось постоянное давление со стороны иудеев, он, Павел, был принужден потребовать суда у кесаря, на что он имел право и привилегию, как римский гражданин, а также как иудей. Реакция общества, знатнейших из иудеев в Риме, была уверить Павла, что они не получили никакого сведения относительно времени он провел в заключении у правителя в Кесарии, которое продолжалось больше 2 лет, или о его апелляции к кесарю, чтобы его дело рассмотрел римский трибунал. Но эти иудеи утверждали, что христиане были презираемы и опозоренные и ненавидимые. Они были готовы, однако, послушать, почему это должно так быть. Мы читаем: «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении везде спорят». Время было назначено для такой дискуссии. Многие иудеи пришли послушать, что Павел имел сказать. Это само по себе говорит, что место, где Павлу разрешено было пребывать, было просторным, и что страже повелено было дать Павлу достаточно свободы. От утра до вечера эти иудеи внимательно слушали, что апостол Павел излагал им о Ветхом Завете, их законе, и как эти писания имели свое исполнение в личности Иисуса Христа. Аминь.